предсмертная уборка своими руками. Было бы весьма утешительно иметь рядом мужа, чтобы справиться с опустошением нашего дома в ходе третьей посмертной уборки. Но это было невозможно. Он умер. Все мои дети съехались на похороны, но посмертная уборка заняла почти год. Я трудилась в бодром темпе сама. Я держала в голове слова своих детей о конкретных предметах, которые они просили оставить, чтобы забрать позднее, и в то же время убирала другие вещи, которые никому не понадобились. Если бы мне пришлось попросить детей и родственников со стороны мужа о помощи, то они наверняка сделали бы все возможное, но я не просила. Трое из них растили маленьких детей и вынуждены были работать в таких краях, как США, Африка и Япония, далеких от моего маленького домика на западном побережье Швеции. Слишком хлопотно и дорого обошелся бы приезд детей и их детей, и всего их багажа. К тому же я ненавижу просить о помощи. Чтобы самостоятельно перебрать все вещи, документировавшие нашу совместную жизнь, 50 лет в основном взлетов, ну и некоторых падений, 5 детей. Мне пришлось столкнуться лицом к лицу с ужасным чувством одиночества. Нам с мужем следовало заняться этим вместе, начиная с 65 лет. Может быть, раньше. Когда мы были сильнее и здоровье получше. Но каждый думал, что мы будем жить вечно. И вот внезапно мой муж, душа моя, ушел из жизни. В глубине души я понимала, что лучше проявить самостоятельность. Возможно, самой мне будет проще со всем справиться. Если бы я убиралась с мужем, у нас бы ушли годы. Мужчинам свойственно хранить вещи, а не избавляться от них, даже если речь идет о самых крошечных гайках и винтиках. Они считают, и порой правильно, что каждая мелочь может пригодиться когда-нибудь. И окажись тут мои дети, они непременно захотят оставить все. Все. Или в крайнем случае будут без конца спорить и путаться, что хотят сохранить. Так в итоге и оказалось, что проще всего убрать все самой. С другой стороны, если у вас есть дети, располагающие временем, то непременно подключайте их к уборке.